В Усть-Койве. Сразу за деревней Рассольной правый берег поднялся и оскалился утесами. Сизая на ярком солнце глыба гнутого камня и вправду словно была согнута кем-то пополам об колено. Зубец башни прятался за елками. Его с воды не различить было, если не знаешь, что он есть. А перед гусельным бойцом в часовую сползал шорох, щебневая особь, на которой Яран позавчера подстрелил раненого медведя. Часовая ударялась в огромные каменные гусли бойца гусельного, словно хотела сыграть на струнах сосен, как Кирша Данилов играл под тагильскими домнами. Но каменные гусли молчали, и река сама журчала и пела за ребром бойца. Беспокойной струей она убегала к кобыльим ребрам, что торчали из высокого склона. Ребра были облеплены колками елей, точно кусками мяса. А за распадом в шерсти мха топырились собачьи титьки бойца сосуна. От сосуна, насосавшись, часовая отваливала и катилась к Усть-Койве правым боком, сдирая стружку о пласты дыроватых ребер. Они выщербились из крутого откоса, как задиры на доске, обструганной против волокон. Яростно пробуравила Сташу пустой совиный глаз скалы огромная дырина в утесе, которую усть-койвенцы уважительно звали «царскими воротами». За этими воротами открывалось царство изломанных валунов и плесневелого бурелома. В расщелинах камня вокруг ворот торчали лучинки стрел, пущенных вагулами в эту дыру на удачу. За скалой в два ряда потянулись избы Усть-Койвы, выстроившись по правому берегу часовой почти на пару верст. Асташа причалил возле плоскодонного полубарка, на котором, закрыв лицо шапкой, дрых перевозчик. Асташа растолкал мужика, поручил ему пригляд за лодкой и штуцером и пошел искать этого самого Афанасия из Рассольной. Афанасий и ему бы пригодился, как свидетель при совершении купчей на барку с кордонским приказчиком. Асташа долго барабанил в калитке, кидал камешки в ставни исп, объяснял глупым бабам и мальцам, кого ему надо, пока сам в проулке не наткнулся на Афанасия. Афанасий не сразу поверил в заказ на 5 фунтов соли от какого-то совсем незнакомого человека, а потому расспросил Асташу основательно. Убедившись, что Федот Михеев и вправду заказал соль, он все же не согласился быть свидетелем купчей, но зато сказал, что в Усть-Койве сейчас находится строгановский сплавной приказчик Кузьма Егорыч, и пусть Асташа идет к нему вон туда-то и туда. Кузьма Егорыч остановился в доме знакомого киржака. На заплоте сидели 2 голубя, оба с рыжа. Знать, здешний домовой каурых любил. Асташа пошаркал сапогами на крыльце и, сняв шапку, толкнул дверь. В просторной горнице было солнечно и чисто. Хозяин, как видно, куда-то ушел. Ребятня, как и положено, укатилась за реку удить на перекатах. Баба хозяйская в закуте за занавеской бренчала печными заслонками. Кузьма Егорыч сидел за широким столом и кушал борщ прямо из чугуна. Перед ним на полотенце лежал заранее наломанный хлеб. Кузьма Егорыч перед каждой ложкой борща бережно брал кусочек длинными веснушчатыми пальцами и отправлял в рот, опрятно сдвигая на бок длинную и редкую бороду. Был Кузьма Егорыч рослым, но каким-то рыхлым и одутловатым. Большое и плоское лицо казалось бледным по сравнению с рожами бурлаков и сплавщиков, прокаленных на сплавах солнцем и непогодами. Намазанные маслом и разделенные надвое волосы лежали на голове плоско, как приклеенные. Маленькие глазки были утомленно прикрыты тяжелыми красными веками. «Ну, садись!» — тихим и тонким голосом пригласил Асташа Кузьма Егорыч и кивнул на скамью у стены. «Просьба у меня к тебе, дядь Кузьма», — сказал Асташа. «Будь мне свидетелем купчей на отцову барку. Кордону ее продам». «Труд мзду требует». «Двугривенный». «Нещедр ты, братец». «Так ведь и труд невелик. Титул нарисовать». «Не в труде цена, а в том, кто его делает», — наставительно изрек Кузьма Егорыч. «Я из-за двугривенной много народу свидетелей найду». «В батю волчонок пошел», — спокойно заметил Кузьма Егорыч, задвигая чугун и ссыпая хлебные крошки с полотенца в ладонь. Асташ шмыгнул носом, прищурившись, и скрестил пальцы на руках. «Ты мне скажи сразу, без страха, Кузьма Егорыч. С глазу на глаз ведь сидим. Сколько тебе заплатить надо, чтобы ты будущей весной меня сплавщиком на хозяйскую барку поставил? Хоть от кашки, хоть от билимбая или кына, да хоть от ослянки в наем. Все знали про поборы сплавного старосты. Хочешь идти сплавщиком на хозяйской барке — плати. Кого куда поставить, приказчик распоряжается. «Думаешь, Кузьма Егорыч шибко закорыстывался?» — совсем тонким голосом громко спросил староста. «Думаешь, изба у него золотом крыта? Да я за эти деньги через вас спиной отвечаю. Вы барку убьете, а хозяева с кого спросят с меня? Нечего, мол, было еловый пень на скамейку ставить». Строгановы не дали Кузьме Егорычу выкупиться из крепости. Это тоже все знали. Крепостного старосту легче в кулаке держать. Но чтоб Кузьму Егорыча хоть раз растянули, про такое никто и слыхом не слыхал. Хотя на каждом сплаве барки убивались и бурлаки тонули. «А ты мне слезу не дави!» — зло сказала Сташа. «Мне ведь тебя благодарить пока не за что. Или тебе денег от меня мало? Надо еще и шапку поломать!» «Ту! На тебя, щенок!» — тихо ответил Кузьма Егорыч. «Не будешь ты у меня сплавщиком никогда! Это я тебе обещаю! Отцову барку продашь и ступай на плотбище! На железных караванах тебе только у потеси до кровавого пота бурлачить, а не со скамейки сплавщицкой кукарекать!» Кузьма Егорыч устало прикрыл глазки, но борода его тряслась. А Сташа понял, что староста изо всех сил сдерживает свою ярость, чтобы не сорваться на брань. «За что это ты меня так не взлюбил, дядя Кузьма?» — спросила Сташа, чуть пригибаясь, чтобы увидеть глаза Кузьмы Егорыча. «Не как за батю, который тебе никогда копейки не платил и спину перед тобой не гнул!» «Шут с батей с твоим, с переходом! Он свое получил! А мы с тобой своего еще ждем! Так что к шуту посылать ты пока постерегись, дядя Кузьма! Не дашь мне барку добром сейчас за мзду, пока я никто, так потом вообще от меня ничего не получишь! Я и сам найду по весне купчину, чтобы сплавщиком наняться! А как один раз свожу барку начисто, так и пойдет ко мне заказчик мимо тебя. Имя перехода на часовой много значит». «Раньше значило, а нынче нет». «Опоганил батя твой ваше имя. Барку по умыслу убил, сбежал и казной пугачевской попользовался». Асташа почувствовал, как опять у него от гнева повело скулы. «Тебе ли байки эти повторять, дядя Кузьма? Ты ли батю не знал? Я говорил с тобой, так вроде не оплевался, чтобы напраслину терпеть. Какая казна? Какой умысел? Мертв батя? Не знаю, я его не отпевал. А Колывана Бугрина народ слушает, и Колыван про твоего батю говорит, что попользовался, барку убил и сбег. И чем доказать ему есть? Колыван бате старый соперник. Сколько заказов купцы у него отбирали и бате отдавали. Колыван — сильный сплавщик, но до бати не дорос, а душа у него черная, вот и лает. Че ему лаять, коли удачи перехода не стало? Чтобы меня охулить, потому что я Колывану соперник буду не хуже бати». «Да кто тебя знает-то, сопляка? Кому надо тебя оплевывать? Мало ли, что имя перехода. У Колывана вон девка неждана. Так что, сгибни Колыван, купец попрет ее в сплавщике нанимать? Нет у тебя, понимаешь? Я вот смотрю на тебя в упор и не вижу. Нету теперь и имени переходов. Теперь всякий знает, переход за корысть барку убьет. Переход у царя Петра Федоровича деньги украл. Кто теперь тебе поверит? Кто заказ даст? На меня одного у тебя надежда была, а мне на тебя плюнуть и растереть, и мзда твоя не нужна». Лицо у Кузьмы Егорыча тряслось, но слова его были обдуманы, прозвучали не в запале ругани, и Асташа зверея чувствовал, что тонет, как в трясине, ни рукой, ни ногой не шевельнуть. За Кузьмой Егорычем стояла не правая, но сила, тупая, равнодушная, подлая. «Думаешь, один ты, выжига на сплаве хозяин?» — хрипло спросила Сташа. «Я за правдой на совет сплавщиков пойду. К Байдину в шайтанские заводы пойду. К Волиговым, к Месениным. на Плешаковку, к самому Конану Шелегину, в Ревду. Ну и что? Считаешь, старики тебе поверят, а Колывану нет? Фа тебя! И Кузьма Егорыч сунул под нос Асташе кукиш. Асташа не удержался, а сшиб кукиш так, что Кузьма Егорыч локтем сбил со стола чугунок и зашипел от боли. Асташа встал, нахлобучил шапку и пошел прочь. «Если двугривенные надо, сходишь на кордон сам», — сквозь зубы сказал он уже с порога. «Разменяй на медики! Да в карман насыпь! Медяк от судорог помогает!» И грохнул за собой дверью. Кипя, он широко шагал по улице Уськоевой мимо высоких заплотов с воротами под кровлей, мимо крепко рубленных домов на подклетах с маленькими окошками и висячими крыльцами. Встречных он не замечал, не кланялся. Подвернувшуюся добродушную псину стегнул прутом поперек хребта. Доски настила вдоль разъезженной дороги прогибались под Асташей так, словно бы он стал вдвое тяжелее. Выйдя за околицу, Асташа по мостку пересек ложок с весенними размывами глины на дне, потом еловый перелесок. Слева за еловыми лапами вспыхивала под солнцем часовая. На широкой отмеле, которая в межень обнажится до середины русла и побелеет, будто костяная, лежали две барки, уже приготовленные для будущего каравана. За перелеском начался кордон Кусинского завода. Обнесенный частоколом, как разбойничий вертеп, он был построен на стрелке часовой и койвы. Асташа обогнул угол и вошел на огороженный двор. Здесь в ряд стояли могучие приземистые амбары со взвозами, разбитыми конскими копытами. В амбарах по замками хранился в ларях навес, кабиной товар и пушечные ядра. Поленницами лежали штыки меди. Горы чугунных чушек, которым нипочем были дожди, громоздились вдоль частоколов. Под навесами, укрытые промасленными рогожами, высились кучи железных полос, листов и прутов. Возле дальних ворот мелькали люди, таскали по сходням с берега койвы грузы только что пришедшего каравана. Приказчик командовал, писарь у раскрытых ворот амбара пересчитывал товар, артельные руководили разгрузкой шитиков. Протока меж островом в устье Койвы и свайными причалами кордона плавучими перестягами разлинована была на большие ячеи банов. Шитики беспорядочным косячком качались в ячеях у берега. Обходя лужи, Асташ направился к конторе. На крыльце, прислонив ружье к перильцам, сидел пожилой солдат в мундире. Его шапка пирогом потеряла весь артикул, обвисла над ушами, позумент с нее облез. Сняв сапог и закатав штанину, солдат смазывал какой-то дрянью свое синее, распухшее колено. «Сразу застрелишь или пройти можно?» — спросил Асташ, останавливаясь у крыльца. «Могу и сразу», — согласился солдат, не поднимая головы. «Не видишь, заперто, нету никого. Приказчик вон там, на разгрузке». «Ты чё тогда сторожишь? Щели в половицах?» «Косну кордонскую, дурак!» «Подожди, Илья Иванович, сейчас не до тебя, сядь вон там, на чурбак. От оружия подальше!» Асташа уселся на чурбак у крыльца. «Колен-то где повредил?» — уже миролюбиво спросил он. «Осколком гранат турецкой под Козлуджем разбило. Вот и списали из гренадерской роты, с глаз долой от Александра Васильевича. Значит, против Петра Федоровича Часовой не ты воевал? Вор твой, Петр Федорович! Но я не воевал. А коли и воевал бы, тебе-то что? Да ничего». Асташа пожал плечами. «Эй, служба! Дай водиться попить!» — раздался вдруг голос откуда-то из ближайшего амбара. Солдат вздохнул, вытащил за спины медный ковшик, протянул Асташе. «Не почти за труд, парень. Отнеси воды арестанту. В окошко ему подай. Тяжело мне самому ковылять, да и расблескаю». Асташа поднялся с чурбака, зачерпнул воды из бочонка, стоящего под потоком, и пошел к амбару. Волоковое окошко щель было шириной с ладонь. Асташа сунул в него ковшик и увидел, как две осторожные руки приняли ковш и утянули в темноту. Через некоторое время ковшик выполз обратно пустой. «Слышь, покажись-ка», — попросил Асташа арестанта. Бледное лицо появилось в щели окошка. «Я тебя по голосу узнал», — сказал Асташа. «Ты ведь Кирюха Бирюков из Старой Утки?» «Да». «Верно», — удивился арестант. «А ты кто?» «Асташка Переход. Мы с тобой сопляками в бабки лупились, пока наши батьки свои сплавные дела обсуждали». «Не помню», — виноват сказал арестант. «Память у тебя не сплавщицкая». «Так я не сплавной. Я по Плотбищенскому делу был». «Эй, кончай с арестантом говорить!» — издалека прикрикнул солдат. «Ну-ка, поди оттуда-во!» «Ладно, я еще вернусь», — пообещал Асташа и пошел обратно к крыльцу. Он снова уселся на чурбак и спросил солдата: «Что за тать у тебя под замком сидит?» «А я почем знаю?» — хмуро ответил солдат. «Мое дело стеречь, а исповеди пусть поп слушает. Этого татя со сплава сняли. Его везли откуда-то с заводов в Аханск, чтобы дальше по Казанскому тракту гужом отправить. Да барка пробилась на камнях у воронков, плыть не смогла. До ближайшей оказии велели татя закрыть в амбар. Верно, знатный разбойник был. То-то я гляжу, бородище от глаз, волосья колтуном, руки в шерсти, за плечом мешок с отрубленными головами. Тебе чего от меня надо?» — разозлился солдат. «Я его чего ли заковывал?» «Я с этим статем с измельства знаком, хороший парень, работящий, добрый, только глупый. Ну давай я тебя, умного, к нему под замок посажу. Во строге побратаетесь, уму поучишь его. Лучше дозволь мне с ним еще поговорить. Не положено. Ему ж в ад идти. Хуже, чем солдатчину». Солдат, отвернувшись, молчал. Асташ снова встал и пошел к амбару. «Кирюха!» — позвал он. «Это опять я, Асташка! Ты за что сюда попал-то?» Кирюха подошел к окну, но ответил не сразу. «Девку мою приказчик велел пристать к себе полы мыть. Она не пошла. Он велел высечь ее до полусмерти. Я за это его в лесу подкараулил и пальнул в него. Жаль, не убил. Разиня я. Мало что промазал, так и пыш свернул из лоскута, который от своей рубахи оторвал. Приказчиковы псы нашли пыш, стали по всему заводу рубахи перетряхивать. Отыскали мою». «Не везет старой утке на хозяев и начальников», — подумал Асташа. «Федосова, управителя тамешнего, золотой атаман убил. Курлова, сержанта, что оборону от Белобородова держал, на батарее зарубили. Паргачева, которого Белобородов начальником поставил, повесили. Демидовы после бунта завод заводчику Гурьеву тотчас продали. Гурьев тотчас перепродал графу Ягужинскому, граф Саве Яковлеву, этому волчине. Яковлевский приказчик тоже, вот оказывается, под пулю чуть не угодил». «И куда тебя везут?» — спросила Сташа Кирюху. «Не знаю. Может, во строк, может, в каторгу. Я ведь не сразу отдался. Одного приказчичьего прихвостня убил в драке-то и в лес бежал. Полгода с кондаком-разбойником в пещере прятался, пока не выследили и не взяли». «В какой пещере?» «В пещерном камне, который за омутным бойцом. В левой пещере или в правой? Я ж не сорока по скалам прыгать. В левой? Так ведь там, говорят, проклятое место. Вагульцы идолопоклонствовали, говорят, вся пещера костями человечьими засыпана. Я и сам, видно, проклятый человек», — грустно сказал Кирюха. «А про пещеру брешут. Идолок там есть, бронзовый, только маленький. И костей много, но все звериные. Пещера хорошая, надежная. Там у нас даже окошко было, чтобы смотреть, не идет ли кто незваный. Чего ж тогда вовремя солдат-то не усмотрели? Кондак проспал. Пьяный был, скотина. Зато ему и смерть. Убили, что ли, когда брали?» «Не, потом погиб. Мне бурлаки рассказывали, которые меня везли. Кондака в казенке к стене приковали, а барка об разбойник разбилась, затонула под четырьмя братьями, и кондак вместе с ней, по делом вору мука». «Вон, значит, кого вез батя», — удивился Асташа. «Чего ж ты о подельнике своем так плохо говоришь?» — с каким-то даже осуждением спросил Асташа. Из-за бати он чувствовал свою вину перед тем разбойником, который так страшно и нелепо погиб в тонущей барке. «Да подлец он! Чего уж там?» — тоскливо отмахнулся Кирюха. «Душегуб! Была бы у меня сноровка одному перезимовать, или был бы я в расколе, чтобы в скиту спрятаться, так сроду бы к такому не припал, а след увидел бы и вслед плюнул. Кондак 4 года на часовой ошивался, клад пугача искал. Такой человек был поганый, что не открывался ему клад. Был бы клад на голову заговорен, колдак бы вдвое больше голов принес, пришлось бы голодать, товарища бы съел. Это я сейчас понимаю. А тогда задурил мне кондак голову, говорил, что точно место клада знает. Нашел, догадался, только не взять клад зимой, надо весны дождаться. Тогда я им еще верил. Он ведь врал мне, что его зовут по-настоящему Сашка Гусев. Он из тех гусевых, что должны на кладе у 4 братьев лежать. Только он вывернулся от Чики Зарубина и утек, потому и не знает места клада». Это известие как обухом в лоб шибануло Асташу. Он даже отшатнулся от окошка амбара. «Эй, Асташка, ты куда?» — позвал Кирюха. «Не бросай меня, брат! Выручи, дай ножик! Я окошко обстругаю и утеку! Я другое место знаю, где спрятаться не найдут меня! Не жить мне без Дашки, понимаешь? Нигде не жить, ни в Сибири, на каторге, ни в Остроге, ни в соседней деревне! Дай ножик!» Кирюха молил, но Асташа повернулся и пошел прочь, обрушился на чурбак возле крыльца, где по-прежнему сидел солдат караульный. Теперь он дымил из-под усов короткой глиняной трубкой. «Будет ли когда-нибудь ему покой от этих проклятых детьев Гусевых? Ведь почти 4 года прошло, как они исчезли». Асташа вспоминал тот день, того страшного пугачевского года, когда они с батей вернулись со сплава и обнаружили в своем дому Гусевых. Вспоминал то утро, когда проснулся, будто его домовой толкнул, и увидел, что ни батя, ни Гусевых в избе нет. Макариха сказала, что ночью пришел какой-то человек и куда-то увел и Гусевых, сынов ее, и батю. И неделю о них ничего не было известно. Макариха голосила по сыновьям и рвала волосы, а Сташа молчал с очерствевшим в страшном предчувствии сердцем. Батя возвратился в кашку только на 8-й день. Один. Он кратко и устало рассказал, что той ночью в кашку к Гусевым приплыл пугачевский атаман Чика и привез с собой цареву казну. Гусевы с пугачевцами кровью повязались и потому сделали, что Чика приказал, приневолили батю. Ведь батя всю реку знал, и Гусевы силком взяли его с собой, чтобы он нашел подходящее место глаз хоронить. Потом, понятно, Гусевы думали батю в землю в сторожа к золоту закопать. И что там случилось, батя не захотел говорить. Только сказал, что класс спрятан, и спрятан так, что на часовой все будут знать, где он, но никто не сможет достать. Казна-то царя Петра Федоровича, и только Петр Федорович возьмет ее, когда придет, а больше никто не возьмет, даже я не возьму, тихо и твердо сказал батя. А Гусевы так и не вернулись. Может, зарезал их батя? Нет, Асташа не верил, что батя мог их зарезать. Не таким он был человеком. Но куда Гусевы провалились, Асташа не знал. А батя не говорил. И даже велел никогда не спрашивать его об этом деле. Ну, а народ-то решил как проще. Зарезал. Чего ж тут гадать. И никто переходу тому вину не ставил. Туда Гусевым и дорога. «Что не дал ты арестанту ножика?» перебил Асташины мысли солдат и указал трубкой на голенище Асташиного сапога. «У меня спина по плетям не чешется». — мрачно ответила Сташа. — А ты мне отважным парнем показался. Крестись, чтоб не казалось. Дай ты ему ножик, пусть бежит. Дай. И сам сразу уйди, никто тебя здесь не видел. Придешь завтра, как в первый раз. На тебя и не подумают. — Так на тебя подумают, дядя, — зло возразила Сташа. — Думаешь, колченогих под ботаги не кладут? — А у меня ножа не было, — приказчик видел. — Зачем мне нож? У меня штык. Штык при мне останется. Асташа внимательно посмотрел солдату в глаза. Глаза были усталые, высохшие, бесстрашные. «Дать, что ли, ножик этому Кирюхе Ратозею? И сохнет ведь парень по своей девке». Асташу не пугала каторга, острог. Чем жизнь слаще каторги? Не пугала ни воля, и без того все в крепости. Пугало отлучение. Отлучи его самого от часовой. Отними у него весенний вал, барки, рев бойцов над рекою. Нет, отлученному лучше умереть. Асташа встал и в третий раз пошел к амбару. «Эй, Кирюха!» — позвал он. «А где ты спрячешься, коли убежишь?» Парень подскочил к окошку, жарко зашептал. «Отсюда, через 2 версты по левую руку, река Поныш впадает, знаешь? Ее тайный тракт пересекает. Вон на той прогалине выход с него, видишь?» Асташа знал про этот тайный тракт, который теперь уж ни для кого не был тайный. Его 150 лет назад протарили строгановские соленосы, чтобы в обход Верхотурской таможни беспошлино таскать в Сибирь соль, оттуда рухлить. Сейчас тракт уже заброшен был, кому он нужен, если проложена хорошая казенная дорога, а таможни в Верхотурье давным-давно нет. Вот от того места, где тракт Поныш перескочит вниз по реке на версту под кладовым камнем, пещера есть. Вход совсем маленький, только вплотную найдешь. Все пояснял Кирюха. В пещере даже тропочки нет. Надо знак знать. Кедр и иезуитка там стоит. Двойняк, который корнями сросся. От него напрямик в гору. А в пещере петля подземная. Залезешь в нее, сам не заметишь как. И будешь ползать по кругу, пока не околеешь, ежели вылаза не запомнил. Коли меня и в пещере накроют, я в петлю улезу и с другой стороны убегу. Мне бы только отсюда утечь. Я как оборотень над пнем исчезну». «Откуда вызнал-то про пещеру?» «Откуда, откуда? Кондак показал». Осташ подумал, вытащил за голенище нож и протянул его в окошко. «Брат, спаси тебя Бог, брат!» — забормотал Кирюха и вдруг заплакал. «Свидимся, с меня долг, Осташка, а не свидимся. Век за тебя буду молиться. Вам с плавщиком сигнал надо, чтобы за вас молились». «Ну, раскис, как баба!» — буркнул Осташка и плюнул в крапиву под стеной. «Ты мне вот еще одно скажи. Этот кондак твой, он и вправду Сашка Гусев был? Откуда же мне знать? Только я так понимаю, что Гусевым-то ему незачем зря называться было, если он не ведал, где клад схоронен».